Присоединение. Промосковская партия на Украине существовала давно. Идея перейти из подданства инославного и народного монаха в подданство к государю единоверному и единородному была особенно популярна в угнетенных низах и среди горожан. Имела она своих приверженцев и среди духовенства, хотя последнее, как уже говорилось, в то же время крепко держалось за церковную самостоятельность. Ранние попытки украинцев заручиться российским покровительством, напомню, были встречены в Москве без энтузиазма. Царь Алексей не любил рискованных шагов, а здесь пахло большой войной. Три предыдущих конфликта с Речью Посполитой закончились плохо. Память о смоленском позоре 1634 года была еще свежа, да хватало и собственных, внутренних проблем. Хорошо и безопасно было присоединять земли Сибири, сопротивление минимум, никакой спешки, затраты ничтожные, а прибытки большие. С Украиной же могло получиться ровно наоборот, и трудно, и нервно, и дорого, и сомнительно с точки зрения выгод. Правительство Алексея Михайловича хорошо это понимало, и его сомнения были совершенно справедливы. Царь по своему прекраснодушию пытался увещевать Польшу, передавал через послов, что Белоцерковский мир нехорош, и надобно вернуться к Зборовскому, иначе запорожское войско из-под королевской руки все равно уйдет, и Москва, хочешь не хочешь, должна будет принять Украину на свое попечение, не отдавать же ее поганым туркам. Эта наивная дипломатия, конечно, ни к чему привести не могла. Но когда Хмельницкий в очередной раз в декабре 1652 года стал челобитствовать о российском подданстве, украинского посла в Москве приняли более благосклонно. В это время при дворе уже вошел в силу Никон. Он переписывался с гетманом напрямую и инструктировал его, как действовать. Новый патриарх войны с Польшей не боялся. Напористо и уверенно он тащил робкого царя к величию, а за царем в том же направлении должна была потянуться и вся страна. Сначала переговоры шли не быстро. Хмельницкий надеялся получить от России помощь, ни в чем не поступившись своей автономией. Но после неудач 1653 года гетман стал покладист и принял все московские условия. В сентябре 1653 года царские послы объявили гетману и старшине, что поскольку король не внял добрым речам, государь Алексей Михайлович соглашается взять Украину под свою высокую руку. После этого события развивались быстро. Уже 1 октября в Москве созвали Земский собор, которому было объявлено о неправдах польского короля и об украинском челобитии. Собор постановил: гетмана Богдана Хмельницкого и все войско запорожское с городами их и с землями принять под свою государскую высокую руку для православные христианские веры и святых Божиих церквей. На Украину стали снаряжать великое посольство. Принимать присягу. Еще и теперь, пока посольство не доехало, Хмельницкий предпринял последнюю попытку решить проблему без российской помощи. В прямое нарушение Белоцерковского договора он уговорил хана выступить в поход к польской крепости Каменец, где находился Ян Казимир с небольшими силами. Победа казалась верной. Но Ислам Гирей в очередной раз продемонстрировал, как мало он заботится об интересах своего украинского союзника. Хан вступил с поляками в сепаратные переговоры. Получив от них гарантию дани и разрешение 40 дней пограбить украинские земли, он ушел вполне довольный исходом дела. Гетману ничего не оставалось, как возвращаться к себе в Чигирин, принимать царскую милость. Великое посольство во главе с боярином Василием Бутурлиным на Украине встречали торжественно. Простой народ, в отличие от казачьей старшины и церковных иерархов, видел в российском подданстве надежду на лучшую жизнь. В городе Переяславле, неподалеку от Киева, 8 января 1654 года открылась Рада, казачий аналог Земского собора. Сначала на кругу было принято решение о присоединении к России. Выглядело это так. Хмельницкий спросил собравшихся, под каким из четырех государей они желают жить – под польским королем, крымским ханом, турецким султаном или православным царем. На всякий случай подсказал правильный ответ. «Султан с ханом де басурманы, а король нас много обижал». Толпа закричала, что хочет православного государя. Боярин Бутурлин вручил войсковому генеральному писарю для прочтения царский манифест. Сословия стали приносить присягу, и на этом формальности закончились. Условия, на которых Украина вошла в состав российского государства, были следующие. Число казаков, получающих жалование, определялось в 60 тысяч. Права и свободы этого сословия гарантировались. Царь будет собирать с городов и областей точно такие же подати и пошлины, как это было при поляках. Занимать административные посты в городах могли только украинцы, но за сбором казенных поступлений будут наблюдать царские люди. Власть Хмельницкого пожизненная, а после его смерти казаки изберут нового гетмана сами. Чигирин с округой будет даваться гетманам в кормление, а Богдан получит в личную вотчину еще и городок Гадяч. Сношения украинского гетмана с другими странами будут ограничены. Обо всех контактах следует докладывать в Москву, а с польским королем и турецким султаном без царского указа никаких ссылок вообще быть не должно. Получалось, что Украина внутри России имеет особый статус. Не провинции, а протектората, который официально назывался «Запорожское войско с городами и землями». Обе стороны, несомненно, рассматривали такое положение дел как временное. Хмельницкий надеялся с помощью русского оружия избавиться от польской угрозы, а там видно будет. Московское правительство тоже пока примеривалось к управлению новой территорией, еще не зная, как взяться за дело, но ордынская модель жестко централизованного государства никак не сочеталась с существованием автономии. Не для того Москва избавилась от удельных княжеств, чтобы учредить новое, да еще такое большое и населенное. Помимо этой мины замедленного действия, новозаключенный союз таил в себе и другие опасности. Главной из них были противоречия внутри самого украинского общества. Интересы старшины и простонародья совпадали только в одном – в неприятии польского владычества. Однако казачья верхушка хотела всего лишь занять место польской шляхты, оставив крестьян в прежнем состоянии. Требование ограничить состав войска 60 тысячами человек исходило не от Москвы, а от новой аристократии – полковников, ясаулов, сотников. Крестьяне, а еще в большей степени горожане, жить в казацком государстве не хотели. Они предпочитали власть одних царских воевод, без промежуточного сословия угнетателей. В течение последующих десятилетий этот социальный конфликт выльется в нескончаемую гражданскую войну, в ходе которой одни украинцы будут ориентироваться на Москву, другие – на Варшаву, третьи – на Константинополь. Сам Богдан, кажется, считал решение Переяславской рады не более чем политическим маневром и временной мерой. Он охотно переложил на русских воевод основную тяжесть войны с Польшей и участвовал в боевых действиях без особенного рвения. Об этом в следующей главе. А сам при этом, в нарушение условия об ограничении внешних сношений, вел тайные переговоры и с крымцами, и с поляками, и со шведами, не забывая уверять царя в своей вечной преданности. Гетман много болел, часто пребывал в меланхолии, но продолжал мечтать о собственной династии. Его старший сын погиб, но оставался еще один, Юрий. Старику хотелось, чтобы еще при его жизни юношу утвердили преемником. В мае 1657 года, исполняя волю великого Богдана, круг послушно провозгласил 16-летнего Юрия гетманом, но власть оставалась у отца. Правда, пользоваться ею Хмельницкому-старшему оставалось недолго. 27 июля он умер от инсульта. Со смертью лидера, признаваемого всеми слоями и сословиями, украинскому единству пришел конец. На смену освободительной войне шла война гражданская.